Глава 4. Вопиющее непристойное предложение. К утру ветер разогнал тучи над Мадверой, и едва забрезжил рассвет, Ирис выбралась из дома, вышла на крыльцо, ведущее в сад, и остановилась, глядя на разрушение, которое принесла стихия. Сад был сам на себя не похож, растерзанный ветром и градом, лишившийся почти всех листьев и заваленный обломками ветвей. Он представлял печальную картину. Потоки воды смыли гальку с дорожек вокруг дома, изуродовали газоны, а град полностью уничтожил розарий тёти Агасты. Где-то вдали прибой неистово бился в каменную грудь побережья и словно звал. Ирис, аккуратно пробравшись на конюшню, оседлала лошадь и, пока все спали, уехала посмотреть на море. За все годы, что она жила здесь, ей никогда не доводилось видеть такого неистовства стихии. Море все еще бесновалось, помня о вчерашней буре, вскипало пеной и в ярости выбрасывалось на берег. Часть известняковой стены обрушилась в трех местах, сильно изменив береговую линию, а по верхней кромке пляжа, там, куда докатывалась уже только пена, лежали бурые ленты водорослей, обломки рыбацких лодок, бревна и мусор. Шторм разбил в щепки малый мадверский пирс вместе со всеми пришвартованными к нему суденышками рыбаков. И сейчас несчастные их владельцы бродили по берегу, баграми выуживая из мусора жалкие остатки снастей. Ирис проехала до пирса, обогнула небольшой мыс, выступающий в море, а затем снова вернулась на самую высокую точку, напротив которой белела башня маяка. Она стояла, вдыхая ветер, и смотрела на грязную воду. Небо же, наоборот, в это утро было таким синим и таким ярким, каким оно бывает только в начале осени. Странно, что в этом году осень как-то уж слишком рано пожаловала в Мадверу. Утро принесло с собой и какое-то разочарование, тоску и усталость. Ирис знала, а Яры сегодня уедут. Неделю все будут говорить о том, что произошло, вздыхать о погубленных розах и садах. Затем снова появится мэтр Гио, поскольку сейчас он занят спасением школьной крыши, проломленной упавшим деревом. И все вернется. И через неделю, так через месяц. Этот шторм всего лишь отсрочка, а казнь неминуема. Ей не стоит думать о всяких глупостях, вроде серых глаз Себастина Драгу, и его красивых губ, о его бархатном голосе и горячих пальцах на ее ладони, потому что она и в самом деле думает о них все это утро. И, может, именно поэтому она приехала сюда так рано, выбросить из головы эти мысли. Ей лучше вообще не появляться дома до самого обеда и не видеть, как они уедут. Ей лучше не видеть их больше никогда, потому что... Она закрыла глаза и запрокинула голову, потому что лучше бы ей вообще никогда не встречать Себастина Драгу. Вчера, после того, как она устала петь, и он, поцеловав ей руку, проводил в другое кресло, они разговорились и говорили до полуночи обо всем: о книгах, о музыке, о поэмах Оллета и Тириана, о рифмах, языках, об изготовлении красок, о театре, лошадях. Он смотрел ее рисунки, и то, что он о них говорил, боги милосердные. Он понимал живопись, цвета, атмосферу, ритм, и он тоже любил свободу и ветер. И это было больно. Если так исполнилось ее желание, то боги подшутили над ней слишком зло. Она теперь как умирающий от жажды, который видит воду, водопады, реки, ручьи, ощущает влагу на губах и тянет руки, а это лишь мираж. Вот так и Себастьян Драгу, такой же мираж, в котором собрано все лучшее, что она хотела бы видеть в мужчине. Боги поманили ее этим миражом, мечтой, сказкой, и тем ненавистнее ей теперь мысль, что в реальности, в лучшем случае, ее ждет свадьба с мэтром Гио и тыквы в его огороде. А в худшем... Ветер играл распущенными волосами, ноги промокли, и она замерзла, но все равно стояла долго, впитывая кожей свежий воздух и шум прибоя, закрыв глаза и запрокинув голову, надеясь, что когда прозвонят последнюю треть утра, тётушки уже выставят семейство Драгу за дверь, а её боль когда-нибудь утихнет. «Доброе утро, Ирис. Я так и думал, что найду тебя здесь». Голос Себастина Драгу вырвал её из раздумий. «О, нет! Что вы здесь делаете?» — спросила она удивлённо, чувствуя, как сердце пустилось в галоп. Себастьян Драгу был одет странно. Сапоги, грязные штаны, рубаха с закатанными по локоть рукавами. Никаких шёлковых жилетов, галстуков и оружия. Он подъехал на одном из своих коней, гнедом эддарской породы, и без седла. И, видя, каким странным взглядом окинула его Ирис, улыбнулся и поклонился со словами. «Я помогал пилить тополь у ворот и вытаскивать карету. Ты же простишь мне этот неподобающий вид?» Она снова смутилась. При свете дня и без всей этой помпезной одежды он выглядел даже лучше, чем вчера, так, словно... так... Красивые руки, оплетённые тугими канатами мышц, статная фигура, гордая осанка. Ветер играл тканью его рубахи, и Себастьян держался на коне прекрасно, управляя им лишь одной рукой, на которую был намотан повод. «Будь честна с собой, Ирис, он просто тебе нравится». И это было правдой, он ей нравился. Он притягивал её с каждым мгновением всё больше и больше. Каждый взгляд, брошенный в его сторону, каждое слово заставляли лишь смущаться, краснеть, думать всякие глупости и дерзить, пытаясь скрыть это притяжение за насмешками и напускным безразличием. «Простить? Милорд волен выглядеть, как считает нужным, ведь рамки приличия — всего лишь глупые законы Кахоли, которые вас не касаются», — ответила она с вызовом, припоминая его вчерашние слова, и усмехнулась. Себастьян соскочил с коня, подошёл к Ирис, стал рядом и, скрестив руки на груди, посмотрел на бушующее море. «Судя по твоим утренним прогулкам, ты плевать хотела на приличие», — произнёс он задумчиво. «Судя по моим прогулкам? Уезжать из дома на рассвете одной, чтобы побродить по берегу, который того и гляди обрушится? Полагаешь, это подходящее занятие для молодой леди, верящей в приличие?» — спросил он с улыбкой. «Да и стоять здесь со мной без сопровождающих тем более неприлично. Но ты всё ещё здесь, а не скачешь галопом обратно в Мадверу. И это значит, что я ещё вчера был прав насчёт того, что ты на самом деле думаешь о приличиях». Она повернулась к нему и вдруг рассмеялась, не в силах больше играть в эту глупую игру, а Себастьян рассмеялся в ответ. «Скажите, почему вы решили, что найдёте меня здесь?» «Потому что здесь, как ты призналась мне вчера, есть всё, что ты любишь». «И вы запомнили, что я люблю?» — спросила она удивлённо. «И что же?» «Ветер, воздух, море, свободу, скакать на лошади, музыку. Зная, кто ты такая, догадаться было нетрудно». «Зная, кто я такая?» — удивилась она. «И что это значит?» «Дядя сказал мне, что твоя мать — Регина Айфур из Прайда Лучница. А значит, у тебя в крови живёт буря, Ирис». Он кивнул на полосу прибоя и спросил. «Твоих рук дело?» Она посмотрела на него искоса, улыбнулась искренне и открыто и добавила. «Думаю, это просто совпадение». «Думаю, это не совсем простое совпадение», — он повернулся к ней. «Мой отец хотел с тобой поговорить». «Со мной?» — снова удивилась Ирис. «О чём?» «Мне кажется, о чём-то важном», — улыбнулся Себастьян. «Едем?» В гостиной атмосфера была такой, будто случилось что-то непоправимое. Тётушки нервно ходили из угла в угол. Одна с каноном и солями в руках, вторая — с солями и платочком. Балонка пряталась в кресле под шалью и не издавала никаких звуков. Ни кузин, ни прислуги, Зато за столом в кабинете сидел мэтр Ладье, мадверский нотариус, по лицу которого можно было подумать, что его только что подняли с постели, и писал длинную бумагу, сосредоточенно поскрипывая пером. А с другой стороны стола Гассерт Драго писал вторую бумагу не менее быстро, чем мэтр Ладье. Салавар Драго мерил шагами кабинет из угла в угол, заложив руки за спину, и, кроме скрипа перьев, его размеренных шагов и тихих вздохов тетушек, других звуков в комнате не слышалось. «Что случилось?» — с тревогой спросил Ирис, остановившись посреди гостиной. «Ты? У тебя весь подол в грязи!» С осуждением выдохнула тетя Агаста, приложив платочек к глазам и метнув неодобрительный взгляд в сторону кабинета, добавила. «Мне нужно с тобой поговорить, и немедленно!» «Прошу прощения, миледи!» Салавар Драгу тут же возник на пороге. «Но прежде я бы сам хотел переговорить с вашей племянницей!» Тетя открыла рот, но не нашлась, что возразить, а Салавар Драгу открыл дверь, ведущую на веранду, и жестом пригласил Ирис пройти с ним. Сегодня на лице Джарта Драгу не осталось и следа того веселья и благодушия, которое сопровождало его весь вчерашний вечер. Он был сосредоточен, хмур и молчалив. Пройдя на веранду, тщательно закрыл дверь и посмотрел через стекло, очевидно подозревая тетушек в том, что они станут подслушивать. «Что случилось?» — спросила Ирис с тревогой, останавливаясь среди разбросанных вчерашним ветром плетеных кресел. Салавар Драгу прошелся по веранде вдоль белых перил и отбросил носком сапога несколько сломанных веток, задумчиво глядя на чистый горизонт. Затем остановился напротив Ирис, спиной к солнцу, и, скрестив руки на груди, произнес негромко, делая паузу между фразами так, словно хотел этим внушить Ирис какую-то мысль. «Я человек прямой и довольно жесткий, и поэтому я не буду ходить вокруг да около. Дело в том, Ирис, что в отличие от Кахоли мы верим в судьбу и предназначение и в знаки, которые посылают нам боги. Вчерашний шторм, вся эта история с каретой и колесом — в этот дом нас привела судьба. Мы ехали из Кандры, где я надеялся сосватать своему сыну одну прекрасную девушку, но боги распорядились иначе. Эта девушка по странному стечению обстоятельств перед самым нашим приездом была обещана другому». Салавар Драго сделал паузу, внимательно вглядываясь в лицо Ирис, и, помолчав, немного продолжил. «Мы не собирались заезжать в Мадверу, но, тем не менее, мы здесь. И здесь ты, дочь Регины Айфур из Прайда Лучница. Я буду с тобой откровенен, не считаю нужным нести весь этот бред приличной вежливости, который я вынужден был говорить твоим недалеким теткам. Я уже знаю о тебе все. Ты вдова, ты бедна, хотя умна и красива, но у тебя впереди только один путь — выйти замуж за какое-нибудь мадверское ничтожество. Прошу прощения, милорд, но к чему вы все это? — спросила Ирис, чувствуя, как холодеют руки. К тому, что моему сыну нужна жена. И ты вполне подходишь на эту роль, — ответил он, не сводя с нее взгляда холодных серых глаз. И хотя твои тетки только что назвали это вопиюще непристойным предложением, тем не менее это очень хорошее предложение, Ирис. Может быть, самое лучшее из тех, что тебе придется услышать в жизни. Он приложил руку к сердцу и произнес суровым голосом. «От имени дома Драго я хочу предложить тебе, Ирис Айфур, стать женой моего сына Себастьяна». Если бы внезапно погасло солнце, Ирис удивилась бы меньше, чем тому, что только что сказал Джарт Драго. Она стояла и смотрела на него глазами, полными удивления, и не знала, что ответить. «Но почему? Почему я?» — произнесла она, наконец, хрипло. От неожиданности в горле совсем пересохло. «Что же, вопрос закономерный. Но, как я понимаю, ты воспитывалась среди Кахоли и мало что знаешь о жизни прайдов и о боярах вообще. Как-нибудь позже в Эддаре я, конечно, все расскажу тебе, но пока просто поверь мне на слово. Ответ на вопрос «почему?» — потому что ты подходишь моему сыну». «Нет, милорд, я все-таки хочу знать, что значит «подхожу». «Упрямая, да? Совсем как твоя мать». «Вы ее знали?» — спросила Ирис удивленно. «Знал ли я Регину Айфур?» Он усмехнулся как-то криво и добавил: «Да, я ее знал. И твоего деда, ее отца». «Ты спрашиваешь, почему ты? А почему нет?» «Но вы же сами сказали, я бедна, я вдова, я вообще никто в этом мире, а вы и ваш сын, знаки, судьба, я не очень в это верю». Вы могли сломать колесо и у следующего дома. Вы могли сосватать сотню самых богатых и красивых девушек Каринтии. Так почему? Почему именно я?» Салавар Драго прищурился, снова посмотрел на горизонт и, заложив руки за спину, ответил с некоторым раздражением в голосе. «Так сошлись звезды, Ирис. Так распределились при рождении каждого из нас потоки силы. Поэтому невесту своему сыну, если я хочу, чтобы он впоследствии занял мое место в нашем прайде, я должен искать среди дочерей прайдов воздуха. А лучница как раз один из них. И ты, как дочь Регины Айфур, подходишь на эту роль лучше всего. Бог не обделил меня сыновьями, но часть моих сыновей обделил умом, а Себастьян хоть и умный мальчик, но пока еще недостаточно силен, чтобы стать во главе нашего дома. А этот брак укрепит его, укрепит прайд и даст Себастьяну опору, чтобы стать верховным джартом. Ему нужна твоя сила. Вот правда, та, что лежит в основе моего выбора». «Откуда вы знаете, что во мне есть эта сила?» — удивленно спросил Ирис. «То есть... без этого никак? Без этих глупых объяснений?» — раздраженно спросил Салавар Драго. «Хорошо, я объясню». Он отшвырнул носком сапога плетеный стул и снова стал прохаживаться вдоль перил. «Ты знаешь, кто такой мой брат Гас? Гасерт Драго? Он — глава клана заклинателей. Он видит силу так же, как ты видишь это синее небо. И вчера он увидел ее в тебе. Он сказал, что вчерашний шторм... Ты хоть понимаешь, что это ты призвала богиню Айфур? Ума не приложу, как ты это сделала, но вот извольте, мы торчим здесь. И, видимо, это ты хотела, чтобы мы здесь оказались, а теперь спрашиваешь у меня всякие глупости. Чего ты хотела добиться этим светопреставлением, Ирис? Зачем тебе нужна была эта гроза? Ты ведь могла сравнять с землей эту дыру?» «Я? Я не...» Она растерялась. «Неужели та записка, которую она сожгла? Этого не может быть?» «Что ты не? Так чего ты просила у богини Айфур, призывая ее сюда?» Салавар Драго понизил голос и шагнул ей навстречу. «Я просила изменить мою судьбу», — ответила Ирис неожиданно. «Вот как?» — усмехнулся Джарт Драго. «И поверь, сейчас я предлагаю тебе все, что ты просила. Так в чем же дело? Ты красива, умна и упряма, совсем как твоя мать. В тебе есть сила ветра, и, по словам твоих теток, ты собиралась замуж. Мой сын красив, умен, в нем есть сила огня, и я ищу ему жену. Все совпало. Так что я бы хотел услышать твое «да» прямо сейчас. Нотариуса я уже пригласил». «Что? Вы ни на мгновение не усомнились в том, что я непременно отвечу «да»? И даже позвали нотариуса? Это... «Редкая самоуверенность, милорд!» — выпалила Ирис. «Я же говорил, оставим приличную вежливость твоим глупым теткам. Я не собираюсь пускать тебе пыль в глаза, говоря о том, как меня поразила твоя красота и ум, и обаяние. Хотя, да, признаться, поразила. Но красивых вдов можно купить в этом мире по 5 ланей за пучок. А причина в том, что помимо твоих синих глаз, меня всем устраивает этот брак, и назови хоть одну причину, по которой он не устраивает тебя». Джард Драго криво усмехнулся. «Но если ты хочешь сыграть в оскорбленную невинность, то я сейчас выставлю нотариуса за дверь, сожгу то соглашение о помолвке, которое он уже почти дописал, а спустя полчаса пошлю за ним снова, чтобы повторить все сначала, после глупой игры в смущение и «да, милорд». Или мы поступим как взрослые люди, подпишем бумаги и займемся приготовлением к свадьбе. А может, тебе не понравился мой сын? Так кроме Себастина у меня есть еще 2. И еще братья, можешь выбрать». «Это неслыханно, милорд», — только и выдохнула Ирис. «Неслыханно что?» Джард Драго навис над ней, как скала. «Я даже не знаю, что». «Да все!» — развела она руками, не зная, что сказать. «Я не Кахоли, Ирис, и мне нет нужды мазать сиропом горькую правду твоей ситуации. Ты умная женщина, и в глубине души тоже понимаешь, что у тебя нет по-настоящему веских причин отказаться от такого предложения. А теперь иди и успокой эту курицу с нюхательными солями, потому что за это утро она закудахтала меня почти до приступа ярости, а мне не хотелось бы случайно сжечь этот милый домик». Ирис вдруг усмехнулась, вспоминая свое собственное сравнение с ястребами и курятником. «И что не так?» — спросил Салавар Драго, глядя на ее колебания. «Вы... спасибо за честность, я это ценю, но вы могли бы быть просто более... вежливым, что ли?» — ответила она, понимая, что он во всем прав. Прав, по сути. Просто правда, не украшенная обёрткой витиеватых слов вежливости, всегда выглядит не слишком красиво. Ей бы хотелось, чтобы не он, а Себастьян сделал ей такое предложение где-нибудь в вечернем саду, при луне, и чтобы мотивом этого предложения была его любовь, а не какие-то потоки силы. «Ирис, не будь дурой. Да ты сапоги должна целовать Салавару Драго за это чудесное спасение». Джард Драго скрестил руки на груди и произнес с легкой досадой в голосе. «Если бы ты узнала меня чуть больше, то, наверное, поняла бы, что вчера и сегодня я потратил в этом доме свой 5-летний запас вежливости. Я честен, прямолинеен и зачастую груб. Но если тебе нужны расшаркивания, то я могу позвать Гассерда, и он будет тут словоблудить до вечера, выражая искреннюю признательность за гостеприимство и надежду на дальнейшее что-нибудь там. Но суть моего предложения от этого не изменится. Так ты согласна, Ирис Айфур, стать женой моего сына?» Серые глаза прожигали ее насквозь. Впрочем, каким бы неожиданным ни было это предложение, как бы странно ни прозвучали слова Салавара Драго, и каким бы самоуверенным и наглым ни был его тон, Ирис уже знала ответ. Она знала, что это и правда лучший шанс в ее жизни вырваться на свободу из дома теток, из Мадверы, из болота того мрачного будущего, которое представлялось ей в браке с мэтром Гио. И она, открыто посмотрев в глаза Джарту Драго, произнесла: «Вы правы, расшаркивание ни к чему. Я согласна, милорд». Он усмехнулся, посмотрел на нее очень внимательно, прищурившись с какой-то долей печали и уважения, и, указав рукой на дверь, произнес: «Тогда дело за малым — подписать соглашение о помолвке». Соглашение было на двух языках — аяр и карентийском. Мэтр Ладье посмотрел сочувственно сначала на Ирис, потом на тетю Агасту. Та стояла в дверях скорбной тенью. Ирис отказалась говорить с ней до подписания бумаг. Ей ни к чему колебания и истерики тети. Решение принято. Быстрее все закончить и прочь из этого дома. В соглашении на Айяр она кое-что не поняла, но ее Айяр был не столь хорош. Впрочем, не считая незначительных расхождений в терминах, которые ей объяснил Гассерд Драгу, тексты просто дублировали друг друга. Она взяла перо и быстро поставила подписи под обоими документами. Затем пригласили Себастина, и он, одарив Ирис теплой улыбкой, быстро поставил свои подписи рядом. После этого нотариуса быстро выпроводили в гостиную и перед носом тети Агасты заперли дверь. Гассерд Драгу взял со стола подсвечник и, щелкнув пальцами, зажег свечу, а затем обратился к новоиспеченным жениху и невесте. «Дайте руки». «Что это?» — спросила Ирис, глядя на то, как Гассерд Драгу берет в руки странный нож, больше похожий на иглу. «Помолвку нужно скрепить огнем», — ответил он, ставя свечу на стол. И не успела Ирис предположить, что будет дальше, как Гассерд Драгу уколол палец ей и Себастину и, выдавив на огонь по капле крови, соединил их ладони. Огонь взметнулся так, что на белой штукатурке потолка осталось черное пятно, а Ирис отшатнулась в испуге, но Себастин удержал ее за талию и прошептал на ухо. «Не бойся». Нож исчез, свечу вернули на место, и соглашение о помолвке перекочевало в сумку Гассерда Драгу, а после этого в комнату вернули мэтра Ладье, и Салавар Драгу, снова нацепив на лицо скупую улыбку вежливости, обратился к тете Агасте. «Миледи, я понимаю, что все это так скоротечно и неожиданно, и вам нужно время, чтобы смирее привыкнуть к новому положению дел. Вам предстоят кое-какие хлопоты, поэтому я решил, что вам необходима некоторая сумма на расходы, чтобы подготовить вашу племянницу к роли невесты моего сына и покрыть затраты на ваши хлопоты. Не могли бы вы взглянуть на этот документ?» Он протянул ей еще один лист, составленный мэтром Ладье. Лицо тети выражало крайнюю степень праведного гнева. Сдернутый подбородок, складка между бровей и нюхательные соли, прижатые к груди, должны были дать понять незваным гостям, насколько они перешли все мыслимые и немыслимые рамки приличия, но как только ее глаза пробежали первую часть документа, Ирис поняла, что любая душа продается. Дело только в сумме. Во второй строке, миледи, если вы обратите внимание, компенсация ваших расходов за понесенные неудобства и хлопоты. И я понимаю, сколь скромна эта сумма, но, думаю, счастье вашей племянницы все-таки дороже любых денег. Не правда ли? — спросил Салавар Драгу, любезно наклонившись к тете. Да, вы правы, милорд, конечно. Хлопоты и все такое, вы же понимаете, подготовить гардероб, портнихи, шляпник, столько всего. Нужно купить и шелк, и кружева. Моя племянница не должна войти в ваш дом за мухрышкой. Еще сапожник, духи, шпильки. Женщинам ведь нужно столько всяких мелочей. Ирис вспомнилась, как Салавар Драгу произнес «закудахчет до приступа», и ей вдруг захотелось рассмеяться. К кудахтанью присоединилась тетя Клэр, заглянувшая в документ через плечо тети Агасты. Горничная бросилась накрывать чайный столик, а у Ирис почему-то в голове мелькнула странная мысль. Сколько же денег заплатил он тете Агасте, что она предала в мгновение ока все свои принципы и идеалы? Наверное, это должна быть неприлично большая сумма. Настолько большая, что тетя не только изменила мнение на всю эту ситуацию, она просто душу продала, не испугавшись никаких последствий. Пересудов, сплетен, отповеди святого отца, храмовников, недовольство мэтра Гио. Да это должно быть целое состояние. И неужели она, Ирис, стоит того, чтобы выложить за нее целое состояние? Учитывая, что взамен Джар Драго получает сомнительную надежду на то, что у нее якобы есть какая-то сила. А ведь силы никакой у нее нет. Будь она способна притягивать бурю, вызывать ветер или зажигать пальцами свечи, она бы знала. И мысль о том, что есть что-то, чего она не понимает во всей этой истории, омрачила радость осознания того факта, что мэтр Гио со своими тыквами безвозвратно канул в прошлое. «Но как же мы успеем все?» — воскликнула тетя Агаста, когда все уже расселись вокруг чайного столика. «Когда вы планируете забрать Ирис?» «Не волнуйтесь, миледи, у вас будет целый месяц», — ответил Салавар Драго. «Сегодня мы уезжаем. Нас еще ждут дела в Рокне и еще нескольких местах, и возить с собой вашу племянницу по всей Каринтии было бы немилосердно. Через месяц я пришлю за ней карету и сопровождающих. К этому времени все должно быть готово. Возьмите с собой лишь то, что необходимо, но не слишком много, поверьте. В Эддаре у Ирис будет все, что она только пожелает». Позже Салавар Драго снова отвел Ирис на веранду, закрыл дверь и произнес негромко, так, чтобы их точно никто не услышал: «Когда за тобой приедет карета, никому, никаким знакомым, друзьям или родственникам не говори о том, когда и куда ты едешь, и кому. Если кто-то будет спрашивать по дороге твое имя, представься другим именем. Постарайся нигде не задерживаться по пути и никому, слышишь, никому не говори своего настоящего имени. Тебе важно приехать в Эддар как можно быстрее и самым кратким путем и сделать так, чтобы никто в Мадвере не знал о том, с кем ты помолвлена. Ты умная женщина, Ирис, сделай так, как я тебе говорю. Это важно». «Но как же, мэтр Ладье? Как же тети и прислуга, они же знают?» «Я позабочусь об этом. Нотариус забудет все напрочь, как и слуги, и твои кузины. А вот теткам я все объясню. В их же интересах держать язык за зубами». «Но почему? Почему я должна скрывать, кто я?» Ирис не сводила с него глаз. Странный холодок предчувствия затаился где-то в груди. Салавар Драго прищурился, засунул руки в карманы и, помедлив, ответил: «Видишь ли, Ирис, я очень давно живу на свете, и жизнь такая штука. Друзья приходят и уходят, а враги накапливаются. И у меня, пожалуй, накопилось слишком много врагов».